Впрочем, решительное отношение к жизни, которое он тогда высказал, является единственным противоядием против снов, которые плетут пауки. Однако я не Корбик и никогда им не буду. Поэтому, хоть и понимаю эту истину, не могу жить с нею в согласии. Когда они прилетели, я находился возле башни и стрелял по мишени. На мне были только штаны и висел колчан. Уже наступали сумерки, и я готовился к ночному походу в лес. С самых первых дней изгнания я жил от заката до рассвета, как пауки сновидений. Под ногами я чувствовал мягкую траву. Двойной лук из серебристого дерева как никогда хорошо лежал в моей руке. И стрелял я в тот день тоже здорово. Тогда я и услышал, как они подлетают. Оглянувшись через плечо в сторону пляжа, я увидел в небе быстрорастущий темно-синий автолет. Конечно, это был Джерри, я узнал это по звуку мотора. Сколько себя помню, его машина всегда громко шумела. Повернувшись к ним спиной, я вынул из колчана еще одну стрелу и, не дрогнув, впервые за этот день попал в десятку. Джерри посадил свой автолет в зелени, растущей возле башни, лишь в нескольких футах от моего. С ним была Криста. Стройная и серьезная, а заходящее солнце зажгло красные искры в ее золотых волосах. Они вышли и направились ко мне. «Не подходите к мишени», — предупредил я, вынимая очередную стрелу и натягивая лук. «Как вы меня нашли?» Жужжание стрелы, вибрирующей в центре мишени, подтвердило слова предостережения. Модель для сборки «On Energy». Они подошли издалека, огибая линию выстрела. «Когда-то ты говорил, что заметил это место с воздуха», — ответил Джерри. «Мы знали, тебя нет в Порт Джемисоне и решили поискать здесь». Он остановился в нескольких футах от меня, уперев руки в боки. Выглядел он таким, каким я его помнил. Высокий, темноволосый и всегда в отличном настроении. Кристо подошла и положила руку ему на плечо. Я опустил лук и повернулся к ним лицом. «Ах, вот оно что! Итак, вы нашли меня. А зачем?» «Я беспокоюсь за тебя, Джонни», — тихо сказала Криста, избегая моего взгляда. Джерри властно обнял ее за талию, и я почувствовал, как во мне нарастает ярость. «Бегство не решает никаких проблем!» В его голосе звучала та же странная смесь дружеской заботы и дерзости, с которой он обычно обращался ко мне. «Никто не убегал», — ответил я напряженным голосом. «Черт возьми, вы не должны были сюда прилетать». Криста взглянула на Джерри. Лицо ее было печальное, и я вдруг понял, что она подумала то же, что и я. Джерри только нахмурился. Не думаю, что когда-нибудь он понял, почему я говорил и думал так, а не иначе. Каждый раз, когда мы обсуждали произошедшее, а такое случалось нечасто, Джерри говорил, что сделал бы он, если бы наши роли поменялись. У него в голове не укладывалось, что кто-то может поступить иначе на его месте. На меня не произвело впечатление недовольное выражение его лица, но все-таки мне удалось вывести его из себя. Целый месяц своего добровольного изгнания в Черной башне я пытался понять причины собственных поступков и настроения, а это не так уж и легко. Криста и я были вместе очень давно. Почти 4 года, когда прилетели на планету Джемисона в поисках редких серебряных артефактов, которые раньше находили на Бальдуре. Я любил ее все это время и люблю даже сейчас, несмотря на то, что ради Джерри она меня бросила. Когда я хорошо себя чувствовал, мне казалось, что это благородный, лишенный эгоизма, и импульс велел мне покинуть порт Джемисон. Я просто хотел, чтобы Крис была счастлива, а это было невозможно, пока там находился я. Она глубоко меня ранила, и я не мог скрыть терзающих меня чувств. Мое присутствие рождало у нее чувство вины и бросало тень на счастье, которое она нашла с Джерри. А поскольку у нее не было сил порвать со мной, я сделал это сам. Для них, для нее. Впрочем, возможно, это самовнушение. Бывали и такие минуты, когда это непрочное равновесие нарушалось, уступая место отвращению к себе. Таковы ли были истинные мотивы моих поступков? А может, в приступе гнева я хотел ранить себя и тем самым покарать их? Как капризный ребенок, рассуждающий о самоубийстве, как о своеобразной мести. Этого я действительно не знал. Весь месяц, размышляя над обеими причинами, пытался понять самого себя и прийти к какому-либо выводу. Я хотел выглядеть героем, готовым поступиться своим чувством ради счастья любимой женщины. Но слова Джерри говорили о том, что он видел мои поступки в совершенно ином свете. «Зачем тебе все так драматизировать?» С самого начала он решил вести себя очень вежливо и постоянно выглядел раздосадованным на меня, потому что я не мог взять себя в руки и забыть об обидах. Ничто не злило так, как его раздражительность. Я считал, что очень хорошо справлялся с ситуацией и чувствовал себя задетым позой Джерри, опровергавшей мою позицию. Однако Джерри был настроен наставить меня на путь истины и делал вид, что не замечает моих гневных взглядов. «Мы останемся здесь и будем обсуждать все до тех пор, пока ты не согласишься вернуться с нами в Джемисон», — сказал он в своей убедительной манере, — «не уступлю ни шагом». «Никогда!» — выпалил я, отворачиваясь от них и вырывая из колчана стрелу. Накладывая ее на тетиву, прицелился и выстрелил, но слишком быстро. Стрела пролетела в добром футе от мишени и воткнулась в мягкую и темную стену моей башни. «А вообще-то, что это за место?» — спросила Крис, глядя на башню, словно видя ее впервые в жизни. Может, именно так оно и было, и только полет моей стрелы, вонзившейся в кирпич, привлек ее внимание к древнему строению. Но, скорее всего, она намеренно сменила тему разговора, чтобы мы с Джерри не поссорились. Я вновь опустил лук и подошел к мишени с целью вытащить из нее стрелы. «Точно не знаю», — отозвался я, несколько успокоившись и желая поддержать тему разговора. «По-моему, это охранная башня, но построена она не людьми. Планета Джемисона никогда детально не изучалась. Может, когда-то здесь жили разумные существа». Обойдя мишень, я подошел к башне и вырвал последнюю стрелу из рассыпающегося кирпича. «Может, они до сих пор здесь? Мы очень мало знаем о том, что происходит на континенте». «А, по-моему, ты живешь в дьявольски мрачном месте», — вставил Джерри, разглядывая башню. «Башня выглядит так, словно в любую минуту может рухнуть». Я глуповато улыбнулся. И мне пришла в голову эта мысль. Но когда я явился сюда впервые, мне это было все равно. Однако, произнося эти слова, я уже пожалел о них. На лице Крис появилась гримаса боли. Такова вся правда о последних неделях моего пребывания в Порт Джемисоне. Как бы ни ломал я себе голову, путь у меня был, похоже, один. Или обмануть ее, или ранить. Ни одна из этих возможностей меня не устраивала, поэтому я и оказался здесь. Но теперь они тоже были здесь, и значит, вся невыносимая ситуация повторилась. Джерри уже хотел что-то сказать, но не успел, потому что именно в это мгновение белка выскочила из кущи зелени прямо на Крис. Она улыбнулась и присела. Секунды позже кошка оказалась у ног девушки и принялась лизать ей руки и кусать пальцы. Белка явно была в хорошем настроении. Ей нравилась жизнь вокруг башни. Порт Джемисон ее свободу ограничивали, поскольку Криста боялась, что ее могут сожрать ворчуны, поймать собаки или повесить местные детвора. Здесь я позволял ей бегать сколько угодно, и это ей очень нравилось. В зарослях вокруг башни кишели хвостатики, местные грызуны с голыми хвостами, в три раза превышающими длину их тела. На конце находилось жало со слабым ядом, но белка не отказывалась от охоты, хотя после каждого соприкосновения с этим оружием распухала и становилась злой. Она всегда считала себя великой охотницей, хотя ожидание миски кошачьей похлебки не требовало никаких охотничьих талантов. Она была со мной еще дольше, чем Криста, и девушка тоже очень привязалась к ней за время нашей совместной жизни. Часто мне казалось, что она ушла бы к Джерри намного раньше, если бы не мысль, что придется покинуть и белку. Впрочем, это не значило, что животное было каким-то особенно красивым. Это была маленькая, худая кошка, производившая впечатление запаршивившей, с лисьими ушами, коричневым мехом и большим пушистым хвостом, раза в два длиннее, чем полагалось. Друг, который подарил мне ее на Авалоне, со всей серьезностью заявил, что белка — это потомок тощего обитателя крыши генетически сформированной кошки-телепатки. Но даже если кошка и умела читать мысли своего хозяина, это ее само мало волновало. Когда она хотела, чтобы ее ласкали, то могла забраться на книжку, которую я читал, выбить ее из рук и кусать меня за подбородок. Но если она желала одиночества, то осыпать ее ласками было далеко не безопасно. Присев возле кошки и лаская ее, Криста очень напоминала именно ту женщину, которую я любил, с которой путешествовал, разговаривал бесчетное количество раз и спал каждую ночь. Внезапно я понял, как сильно мне ее не хватает. Кажется, даже улыбнулся. Ее вид в таких условиях вызвал болезненную радость. Может, я вел себя глупо и неловко, пытаясь отослать их после того, как они проделали такой путь, чтобы увидеть меня. Крис осталась сама собой, и если она его любила, то, значит, и Джерри был не таким уж плохим. Молча глядя на нее, я вдруг решил, что позволю им остаться. Посмотрим, чем все это кончится. Наступает вечер, услышал я свои слова. «Вы голодны?» Криста, ласкавшая кошку, подняла голову и улыбнулась, а Джерри кивнул. «Конечно, да». «Хорошо», — сказал я, обошел их, потом остановился в дверях и жестом пригласил внутрь. «Добро пожаловать в мои руины». Я включил электрические фонари и принялся готовить обед. В те дни моя кладовка была полна, поскольку я еще не начал жить только лесным промыслом. Я разморозил трех больших песчаных драконов, раков с серебристыми щитами, которых постоянно ловили рыбаки на джеме, и подал их с хлебом, сыром и белым вином. За едой мы вели вежливый и сдержанный разговор, вспомнили друзей из Порт Джемисона, а Криста рассказала мне о письме, полученном от пары, с которой мы познакомились на Бальдуре. Джерри рассуждал о политике и усилиях джемисоновской полиции по запрещению торговли ядом снов. «Городской совет финансирует исследование какого-то суперпестицида, который полностью уничтожит пауков сновидений», — сказал он мне. «Думаю, интенсивное опыление прибрежных районов отсекло бы большинство поставок». «Конечно», — согласился я, уже слегка опьяневший и раздраженный глупостью Джерри. Слушая его, я вновь начал сомневаться во вкусе Кристы. «Невзирая на то, как это может повлиять на экологию, верно?» Джерри пожал плечами. «Это же континент», — просто ответил он. Он был джемисонцем до мозга костей, и его ответ следовало понимать так. «А кого это волнует?» Каприз истории привел к тому, что жителей планеты Джемисона отличало беззаботное отношение к единственному большому континенту их мира. Первые колонисты в своем большинстве были родом со старого Посейдона, где доминировал образ жизни, неразрывно связанный с морем. В новом мире бурлящие жизнью океаны и спокойные архипелаги привлекали больше, чем мрачные леса континента. За исключением горски, наживающиеся на нелегальной торговле сновидениями, их дети унаследовали те же взгляды. «Не отметай этих проблем, не задумываясь», — с нажимом сказал я. «Будь реалистом», — ответил он. «Континент не нужен никому, за исключением торговцев сновидениями. Кому же это может повредить?» «Черт побери, Джерри, посмотри на эту башню! Как, по-твоему, откуда она здесь взялась?» «Говорю тебе, в этих лесах могут жить разумные существа. Ведь джемисонцы никогда не пытались это проверить». Криста согласно кивнула. «Не исключено, что Джонни прав», — заявила она, взглянув на Джерри. «Вспомни, зачем именно я сюда прилетела. Ради артефактов. Торговец на Бальдуре сказал, что они были привезены из Порт Джемисона. Все следы вели только сюда и никуда больше. Что касается выделки, то я давно торгую искусством неземлян, Джерри. Я знаю вещи Финдии, Дамуш, видела и другие артефакты, но те были совершенно иные». Джерри только улыбнулся. «Это ничего не доказывает. Есть и другие расы, миллионы рас, живущих ближе к ядру галактики. Расстояния слишком велики, поэтому мы редко слышим об инопланетянах, да и тогда имеем дело с известиями из вторых рук. Однако это не исключает попадания к нам единичных экземпляров их произведений искусства». Он покачал головой. «Нет, держу пари, что эту башню возвел один из первых поселенцев. Кто знает, может, до Джемисона здесь был еще один разведчик, который никогда не сообщал о своей находке. Не исключено, что именно он построил это. Меня никто и ничто не убедит в существовании разумной жизни на континенте». «Что ж, подожди, пока эти чертовы леса будут дезинфицированы и обитатели выйдут, размахивая копьями», — кисло ответил я. Джерри расхохотался, а Криста улыбнулась мне. И вдруг Меня охватило неудержимое желание выиграть этот спор. Вино придало моим мыслям легкость и ясность, и все казалось так логично. Несомненно, я был прав и видел в этом возможность показать Крис, что за деревня этот Джерри. Джордж Мартин. «Башня из пепла». Продолжение. Я наклонился к Джерри. «Если бы вы, джемисонцы, хоть раз хорошо поискали, то могли бы найти разумную расу», — настаивал я. «Хоть я на континенте всего месяц, уже многое обнаружил. Вы и представления не имеете о красоте Земли, которую так беззаботно хотите уничтожить. Здесь уникальная экологическая система, отличная от островов. Множество видов, до сих пор еще не открытых. Но что вы об этом знаете? Что знает об этом хоть один из вас?» Джерри кивнул. «Так покажи мне все». Он неожиданно встал. «Я готов учиться, Боуэн. Почему бы тебе не взять нас с собой и не показать чудеса континента?» Я думаю, Джерри тоже пытался что-то доказать. Вероятно, ему не приходило в голову, что я приму его предложение, но именно это я и сделал. На дворе было уже темно, и мы разговаривали при свете фонарей. Над нашими головами сквозь отверстие в крыше светили звезды. В это время в лесу, странном и прекрасном, кипела жизнь. Я вдруг захотел пойти туда с луком в руке, чтобы оказаться в мире, где был хозяином и другом, а Джерри — просто неопытным туристом. «Что скажешь, Криста?» — спросил я. Она, казалось, заинтересовалась. «Звучит заманчиво, конечно, если это безопасно». «Будет», — заверил я. «Я возьму лук». Мы оба встали, и Криста выглядела довольной. Я вспомнил времена, когда мы вдвоем пробирались через бульдурианские пустоши и вдруг почувствовал себя очень счастливым, обретя уверенность, что все пойдет как по маслу. Джерри был просто частью плохого сна. Невозможно, чтобы она его любила. Для начала я нашел отрезвляющие таблетки. Они были необходимы, так как я чувствовал себя не настолько хорошо, чтобы идти в лес. Голова кружилась от выпитого вина. Мы с Кристой сразу проглотили по штуке, и секундой позже опьянение стало проходить. Джерри, однако, отказался от таблетки. «Я выпил не так уж много», — уперся он. «Мне это не нужно». Я пожал плечами, думая, что все идет хорошо. Если Джерри начнет шарахаться по лесу, это наверняка отвратит от него Крис. «Как хочешь», — сказал я. Ни у кого из них не было подходящей одежды для путешествия, однако я надеялся, что это не причинит неприятностей, поскольку не собирался везти в лес слишком далеко. «Это будет короткая экскурсия», — подумал я. «Мы пойдем по моей тропе, я покажу им ту кучу черной пыли и расщелину пауков, возможно, подстрелю для них паука сновидений. Ничего особенного, только туда и обратно». Надев темные комбинезоны, тяжелые пулевые ботинки и повесив через плечо колчан, я подал Крис фонарь и взял в руки лук. «Он действительно тебе нужен?» — с сарказмом спросил Джерри. «Для защиты», — ответил я. «Это не может быть настолько опасным». «И не является, если знаешь, что делаешь», — подумал я, но не сказал. «Почему тогда вы, джемисонцы, остаетесь на своих островах?» Джерри улыбнулся. «Я бы предпочел положиться на лазер». «А я развиваю в себе желание совершить самоубийство. Кроме того, лук дает животному некоторый шанс». Крис, мысленно вернувшись к нашим общим воспоминаниям, улыбнулась мне. «Джонни охотится только на хищников», — объяснила она Джерри. Я поклонился. Белка согласилась последить за моей крепостью. Я был спокоен и уверен в своих силах. Повесив на пояс нож, я повел свою бывшую жену и ее любовника вглубь лесов планеты Джемисона. Мы шли гуськом на небольшом расстоянии. Я впереди с луком, за мной Крис, а последним Джерри. Уже в самом начале Крис включила фонарь, освещая им дорогу, когда мы продирались сквозь заросли шипострелы, стоявшие стеной над берегом моря. Деревья эти, высокие и прямые, с серой неровной корой, поднимались на удивительную высоту, прежде чем выпускали ветви. Они росли вплотную друг к другу, затрудняя проход, и не раз казалось, что непроходимая стена загораживает нам дорогу. Однако Крис всегда находил ее. Примерно через 10 минут после входа в лес вид резко изменился. Земля и сам воздух стали более сухими, ветер холодным, но без привкуса соли, поскольку жадные до воды шипострелы высасывали большую часть влаги из воздуха.

Днем видно, что расщелина не очень-то глубока, но ночью она выглядит достаточно грозно, особенно если смотреть с одного из холмов. Дно ее покрывает густой кустарник, среди которого мерцают призрачные огни, а выше — различные деревья, склоненные вниз и почти соединяющиеся на середине. Одно из них практически касается другой стороны расщелины. Какой-то старый трухлявый шипострел, высохший из-за отсутствия влаги, рухнул, образовав своеобразный мост. Этот мост оброс голубыми мхами и чуть светился. Мы втроем поднялись на этот фосфорицирующий искривленный ствол, и я указал рукой вниз. Там, от одного склона до другого, раскинулась многоцветная поблескивающая сеть. Каждая ее нить имела толщину каната и блестела от липкой слизи. Сеть захватывала все растущие ниже деревья, образуя сверкающую волшебную крышу над пропастью. Она была очень красива. Хотелось вытянуть руку и коснуться ее. Именно для этой цели и соткали ее пауки сновидений. Они являются ночными хищниками, и яркие цвета их сети, пылающие во мраке, служат приманкой. «Смотри!» — прервала молчание Криста. «Паук!» — она показала вниз. Он сидел в одном из темных уголков сети, наполовину скрытый гоблинцем, растущим из скалы. В блеске сети и призрачном свете мхов его было плохо видно. Он представлял собой крупное восьминогое создание размером с большую дыню. Паук сидел неподвижно, ждал. Джерри вновь беспокойно огляделся, подняв взгляд на ветви искребленного псевдодуба, частично нависшего над ним. «Самка где-то рядом?» Я кивнул. Пауки сновидений из планеты Джемисона не совсем похожи на пауков со старой Земли. Самка действительно грознее самца, но не съедает его, а образует с ним пожизненный союз. Именно этот крупный вялый самец смазывает паутину липкой слизью и оплетает добычу, привлеченную светом и красками. Тем временем более мелкая самка бродит во мраке по ветвям деревьев с мешочком, полным клейкого яда снов, обеспечивающего жертвам отчетливые видения, экстаз и, наконец, окончательное забвение. Она жалит животных по размерам во много раз больше себя самой и затаскивает их безвольные тела в сеть, чтобы пополнить съестные запасы. Несмотря на все это, пауки сновидений — мягкие и милосердные охотники. Что с того, что они предпочитают живую дичь? Ведь жертвы, вероятно, испытывают удовольствие, когда ее пожирают. Популярная джемисонская пословица гласит, что жертва паука стонет от радости, когда тот ест ее живьем. Как и все подобные сентенции, это серьезно искажает действительность, но правда здесь в том, что погибающие никогда не пытаются освободиться. Однако в ту ночь что-то билось в сети под нами. «Что это такое?» — спросил я, щурясь. Переливающаяся всеми цветами радуги сеть вовсе не была пуста. Прямо под нами лежало полусъеденное тело железорога, а чуть дальше — большой темный нетопырь, связанный светящимися нитями. Но не на них я смотрел. В углу сети, напротив укрытия самца, возле деревьев с западной стороны расщелины, какое-то существо попало в сеть и отчаянно билось в ней. Помню, что на мгновение передо мной мелькнули дергающиеся бледные конечности, большие светящиеся глаза и что-то похожее на крылья, но все это я видел смутно. И именно тогда Джерри поскользнулся. Может, из-за опьянения, может, дело было в мхе или кривизне ствола, на котором мы стояли. Вероятно, он просто пытался меня обойти, дабы увидеть, на что я смотрел, вытаращив глаза. Во всяком случае, он, поскользнувшись, потерял равновесие, скрикнул и внезапно оказался в 20 футах под нами, запутанный в сеть. Под тяжестью его тела вся сеть пришла в движение, но не порвалась. Сети пауков сновидений достаточно прочны, чтобы удерживать даже железорогов и лесных ворчунов. «Проклятие!» — воскликнул Джерри. Выглядел он прикомично. Одна нога пробила светящиеся нити, руки безнадежно запутались в них, и только голова и плечо были свободны. «Эта мерзость липкая! Я с трудом могу двигаться!» «Даже не пытайся», — сказал я. «Ты только все ухудшишь. Я найду способ спуститься вниз и освободить тебя. У меня есть нож». Я осмотрелся по сторонам, ища взглядом ветку, по которой мог бы добраться до Джерри. «Джон!» В голосе Криста чувствовалось напряжение. Самец покинул свое укрытие в углу и тяжело направился к человеку. Толстое белое тело паука, тихо движущееся по сверхъестественно красивой сети. «Черт возьми!» — выругался я. Я всерьез не беспокоился, но было не по себе. Белый самец — самый большой паук сновидений, которого я когда-либо видел. Жалко его убивать, но иного выхода я не находил. У самца нет мешка с ядом, но это хищник. И первый укус может оказаться последним, особенно если убийца так велик. Его нельзя подпустить на такое расстояние, чтобы он смог укусить Джерри. Медленно, осторожно я вытащил из колчана длинную серую стрелу и натянул тетиву. Я не волновался, хотя вокруг было темно. Стрелок я хороший, к тому же отлично видел цель на фоне светящейся сети. И тут Криста закричала. Я опустил лук, разозленный тем, что она паникует, когда я полностью контролирую ситуацию. Однако я знал, что при обычных обстоятельствах Крис никогда бы не стала вести себя так. Ее испугало что-то другое. Поначалу я не мог понять, что это может быть, но потом увидел. Там, куда она смотрела. Толстый белый паук размером с кулак взрослого мужчины спустился с псевдодуба на мост в 10 футах от нас. Слава богу, Крис была за моей спиной в безопасности. Не знаю, как долго я так стоял. Если бы я действовал, не задумываясь, то справился бы со всем. Сначала нужно было заняться самцом, лук у меня был готов к выстрелу, а потом осталось бы достаточно времени, чтобы второй стрелой убить самку. Однако я замер, без движения, парализованный этим страшным и великолепным мгновением, мимолетным и бесконечным, с луком в руке, но не в силах ничего сделать. Все так внезапно осложнилось. Паучиха бежала ко мне быстрее, чем я предполагал, и казалась гораздо грознее вялого белого создания внизу. Наверное, следовало избавиться от нее первой, ведь я мог промахнуться, и тогда нужно было бы время, чтобы вытащить вторую стрелу или схватиться за нож. Но я оставил бы Джерри, запутанного в сети и безоружного, на милость неумолимо приближающегося самца. Он мог погибнуть, умереть. Криста не имела права винить меня в этом. Она наверняка поняла бы, что я должен спасти и себя, и ее. И я вернул бы ее. Да? Нет! Криста пронзительно кричала, и вдруг все стало ясным. Я понял, что это значит, зачем я оказался здесь, в лесу, и какие действия необходимы. Это была чудесная и необыкновенная минута. Я утратил способность дарить счастье моей Кристи, но теперь на долгое, как вечность, мгновение силы это вернулось ко мне, и я снова мог предоставить ей доказательства любви, на которые Джерри никогда не осмелился бы. Думаю, что улыбнулся тогда. Даже уверен в этом. Стрела моя помчалась сквозь ночную тьму и вонзилась в цель толстого белого паука, бежавшего по сверкающей сети. Паучиха бросилась на меня, но я не сделал ни малейшего движения, чтобы отшвырнуть ее пинком или раздавить каблуком ботинка. Острая боль пронзила лодыжку. Яркие многоцветные сны, которые ткут пауки сновидений. Ночью, возвращаясь из леса, я старательно чищу стрелы и открываю большой нож с узким крючковатым лезвием, чтобы разрезать собранные мною мешочки с ядом. Я вскрываю их по очереди, когда этого вырезал из неподвижных белых тел пауков сновидений, а потом выжимаю яд в бутылку, где он ждет дня, когда за ним прилетит Корбек. Потом достаю миниатюрную чашу, искусно сделанную из серебра и обсидиана, украшенную светящимися рисунками пауков, и наполняю ее крепким темным вином, которое привозят мне из города. Затем мешаю вино своим ножом, пока лезвие снова не станет чистым и блестящим, а вино более темным, чем прежде, и поднимаюсь на крышу. При этом часто вспоминаю слова Корбика, а вместе с ними и свою историю, мою любимую Кристу и Джерри, и ночь, полную огней и пауков. В то краткое мгновение, когда я стоял на поросшем голубым мхом стволе с луком, готовым к выстрелу, мне казалось, что я совершенно прав и принял решение. Но все обернулось для меня плохо, очень плохо. После месяца бредовых видений я очнулся в башне, куда забрали меня Крис и Джерри, чтобы заботливым уходом вернуть мне здоровье. Мой великолепный выбор не был таким значимым, как могло показаться. Иногда я думаю, а действительно ли это был выбор? Мы часто говорили об этом, когда я выздоравливал, и история, которую рассказала мне Крис, не похожа на ту, которую помню я сам. По ее словам, мы не замечали паучихи до тех пор, пока не стало слишком поздно. Она тихо опустилась мне на шею в ту самую секунду, когда я выпускал стрелу, убившую самца. А потом, говорила мне Крис, она раздавила самку фонарем, который Джерри дал ей подержать, а я свалился в паутину. И действительно, Рана у меня на затылке, а не на лодыжке, и рассказ Крис звучит вполне достоверно, поскольку за годы, прошедшие с той ночи, я успел хорошо узнать пауков в сновидении и знаю, что самки — это коварные убийцы. Они неожиданно прыгают на свои жертвы, а не атакуют по поваленным деревьям, как обезумевшие железороги. Это не в обычаях пауков. И ни Криста, ни Джерри не обратили внимания на бледное крылатое существо, бившееся в сети. Но зато я помню его превосходно. Как помню в течение бесконечно долгих лет паучиху, несущуюся в мою сторону, когда я стоял, замерев. Впрочем, говорят, что укус паука сновидений вызывает у жертвы странную реакцию. Разумеется, так могло получиться и в моем случае. Порой, когда белка взбирается за мной по ступеням, царапая черные кирпичи когтями своих 8 белых ног, меня поражает несправедливость происшедшего, и я понимаю, что слишком много жил сновидениями. Ведь сны часто лучше действительности, а рассказы гораздо красивее жизни. Криста не вернулась ко мне ни тогда, ни позже. Они улетели, когда я выздоровел. И счастье, купленное мной для нее ценой выбора, который выбором не был, и ценой жертвы, которой жертвой не была, мой дар для нее на вечные времена, длилось меньше года. Корбик сказал мне, что Криста и Джерри порвали друг с другом, и что вскоре после этого она покинула планету Джемисона. Полагаю, это настолько отвечает действительности, насколько можно верить такому человеку, как Корбик. Однако меня это мало тревожит. Я просто убиваю пауков сновидений, пью вино, осыпаю ласками белку и каждую ночь поднимаюсь на башню из пепла, чтобы вглядываться в далекие звезды. Вы слушали рассказ Джорджа Мартина «Башня из пепла» в переводе с английского «О. Колесникова».